Юрченко, давай бери этого, который второй слева и в кузов Урала, указал на высокого, худощавого немца лет 20, а остальных, охране отвести за пределы слышимости, положить мордой в землю и не давать осматриваться и переговариваться, найдите им всем мешки на голову, нечего им по сторонам глазеть, добавил я для охраны, хоть вся техника была загнана в капонир и укрыта маскировочными сетями, но береженого, как говорится, товарищ капитан, разрешите присутствовать на допросе, а то вот афганцев допрашивал, а немцев не приходилось. Вдруг неожиданно обратился ко мне Мисюра, держа зачем-то в руке сапог. А, ведь и верно, подумал я, он же в Афганистане воевал. Кто-то рассказывал, что даже ранен был. Хорошо, согласился я, если бы я знал, какой номер отколет прапорщик, по дурости, может быть и не согласился. Но все шло как шло, и продолжая распоряжаться, распределял каждому свои роли на предстоящем допросе. Значит, так, я хороший следователь, Мисюра. Плохой, ну а ты Юрченко будешь переводить, сказал я, доставая из полевой сумки карандаш и блокнот. Ну что, начнем, спросил я, усаживаясь на откидную скамейку в кузове машины. Сейчас, товарищ капитан, привяжу только этого орла, а то как бы чего не выкинул, отозвался Мисюра, ловко связывая руки, а затем и ноги немца. Связав, он встал и закрыл клапан тента кузов. Теперь свет проникал только через окошки брезентового тента. Имя, фамилия, звание, воинская специальность. Немец повернулся в мою сторону и так фамильярно. Гер-офицер, советую захватить несколько секретных документов из вашего штаба и вместе со мной. Он выразительно показал на запад. Ведь все равно меня наши освободят. Зачем же вам лишний шанс терять? Великая Германия умеет ценить тех, кто ей помогает. Честно говоря, даже обидеться не успел. Когда переводчик закончил переводить фразу, Мисюра взял вылившую вся в кузове каску и вытряхнул в нее из сапога, с которым он пришел, маленькую змею. Испугались все, и немец, и я, и переводчик. Повернувшись к Юрченко, Мисюра сказал, переведи ему, что эта змея не ядовитая. Младший сержант перевел. Услышав эти слова, немца отпустило, он злобно сверкнул глазами, но промолчал. Я с интересом наблюдал, что предпримет прапорщик, а он продолжал, скажи ему, только слово в слово, если он будет продолжать изображать героя рейха, то я, посажу его голой жопой на эту каску, и разведу под каской небольшой огонь, его хватит, чтобы змея получила ожог и начала искать выход, как ты думаешь, какой выход она найдет, услышав, что сказал прапор, честно говоря, не смог сразу это переварить. Юрченко тоже находился в ступоре, возникла долгая пауза, наконец парнишка слегка пришел в себя, повернулся ко мне и заикаясь спросил, «П-п-п переводить?» Я только смог молча кивнуть, немец почувствовав, что мы сами испугались не слабо, того, что сказал Мисюра, стал белым как мел, Юрченко заикаясь и путая слова начал переводить, «Посмотрели бы вы, как немчика переменило вмиг, он подумал, что его сейчас же на эту каску посадит, начал извиняться, говорить, что мы его неправильно поняли, согласился отвечать на все вопросы, а Мисюра продолжал спокойно сидеть, держа в руках каску, Гельмут Шварцкопф, ефрейтор, стрелок-радист, запинаясь от волнения ответил немец, назовите вашу воинскую часть, звание и как зовут командира вашей части, вторая группа, 55-й бомбардировочной эскадры, 5-го корпуса 4-го воздушного флота Люфтваффе, командир группы майор доктор Эрнст Кюль, где базируется ваша группа. На Восточном фронте наша группа базируется на аэродроме у села Лабуния, недалеко от Замосц. На нашем аэродроме также располагается первая группа нашей эскадры и штаб эскадры, аэродром 3-й группы эскадры под Г. Клименшов. Это дальше на запад, за Вислой. Скажите, Гельмут, а почему одна из ваших групп находится так далеко от основных частей вашей эскадры, ведь расстояние между вашими частями больше 100 км, я не задумывался над этим. Думаю, оберст-лейтенанту Биннакош виднее. Кто это? Гешвадеркоммандер. Где еще и какие аэродромы вам известны, какие части на них базируются, кто командир? Вылетая сегодня на задание, наблюдал взлет наших мессершмиттов в километрах 15, почти строго на восток от нашего аэродрома. Уточните, сколько взлетало самолетов. Я не считал, на глаз, приблизительно штафель. Можете указать общее число истребителей на этом аэродроме? Скорее всего группа, это приблизительно 30-35 самолетов. Почему вы не можете сказать точно? Разве у них уже были потери? Это авиация, перед вылетом необходимо все проверить. Если механик не уверен в надежности машины, самолет не выпускают в полет. Подготовка летчика слишком дорого обходится Рейху, чтобы лишний раз рисковать его жизнью. Дешевле и быстрее изготовить новый самолет, чем подготовить другого пилота. Разве у вас не так? Вы можете указать состав вашей эскадры? Я уже все сказал, могу только добавить, что четвертая группа нашей эскадры базируется в Дижоне, это во Франции. Откуда это вам известно? Я там служил, до перевода во вторую группу. Подал рапорт о переводе в Польшу, нам обещали, что тем, кто хорошо воюет, дадут землю в России. Внимательно посмотрев на меня, гитлеровец вдруг заволновался, лицо его исказило гримаса, и он стал быстро и зло говорить. Юрченко еле успевал переводить. Не может быть, я пол Европы победоносно прошел, а тут попался в руки русским в первый же день, в первые же часы вторжения. Вы знаете, сколько и каких самолетов в вашей эскадре? Да, конечно, около 70 самолетов типа Хе-111 и пары Ме-110 в штабе эскадры. В чем заключалось ваше задание? Командование нашей эскадры выделило для первого налета на каждый ваш аэродром по 3 экипажа бомбардировщиков с опытом полетов на больших высотах и бомбометания в ночное время в качестве лидеров для остальных экипажей, которые менее опытные. В этом вылете участвовала вся эскадра. Мы, следуя на предельно большой высоте, пересекли границу незамеченными за полчаса до начала артиллерийской подготовки, постепенно снизились, и следуя по тщательно выверенным маршрутам над безлюдными лесными районами, вышли на свою цель, одновременно с открытием артогня на границе. И хотя ваше командование за несколько часов до бомбардировки успело рассредоточить значительную часть своей авиации с базовых аэродромов на полевые, это его не спасло. Практически все взлетные полосы в приграничной полосе нам известны и отмечены на полетной карте. Примерно в 2 часа 55 минут наша группа самолетов вышла с восточной стороны на аэродром. Наверное, плохо видимые в лучах восходящего солнца наши двухмоторные бомбардировщики были приняты за свои самолеты. На бреющем полете мы атаковали выстроенные в линию ваши самолеты. Увидев опознавательные знаки на наших самолетах, находившийся на аэродроме персонал открыл огонь из винтовок, но было уже поздно. Мы прицельно сбросили мелкие осколочные бомбы, обстреляли из пулеметов персонал аэродрома и спокойно ушли. Что вы еще знаете о задачах вашей эскадры, группы? Сегодня в налете участвует весь 4-й воздушный флот Люфтваффе, в том числе и вся наша 55-я эскадра. Цели дополнительно должны будут уточнить перед вылетом. Перед первым вылетом цели нашей группы были Млынов, Киверцы, в основном аэродромы и ЖД-станции. Воздушный коридор проходит как раз над вашей частью. Когда, по-вашему, может произойти следующий налет эскадры? Приблизительно через час, ответил немец, и стало понятно, что необходимо немедленно прервать допрос и доложить Амбрасимову о полученных сведениях. Оставив Мисюру и Юрченко с немцем в кузове, я поспешил к шинке начальника штаба. Там застал его и подполковника Амбрасимова. Доложил о полученной информации. Наступила пауза, которую прервал командир. У кого? Какие предложения? Часть 5. Подполковник Абросимов. Вот что, Александр Сергеевич, собирай всех офицеров и прапорщиков дивизиона и остальных подразделений. Тут такая ситуация, что волевым решением можно и дров наломать. Все офицеры и прапорщики собрались практически мгновенно, подспудно чувствуя, что сейчас им скажут, то от чего возможно изменится вся их дальнейшая жизнь. Товарищи, я вас собрал для того, чтобы объявить, в какой непростой ситуации оказались все мы. Как вы уже понимаете, в последние 6 часов, после того как мы закончили марш и разместили технику, начали происходить необъяснимые вещи. Сначала у нас с майором Васильевым были только предчувствия, не подкрепленные ни фактами, ни логическими выводами. 10 минут назад мы закончили допрос одного из летчиков, захваченных прапорщиком Мисюрой. Я не буду подробно вам пересказывать, как и что мы узнали во время этого допроса. Доведу до вас только вывод, сделанный мной и начальником штаба. Мы все перенеслись на 40 лет в прошлое. Над строем пронесся изумленный вздох. Где-то с левого фланга раздалось прокуренным басом: «Нехаева девки пляшут по 4 штуки в ряд». Эту фразу в дивизионе знали, она принадлежала балагуру и весельчаку прапорщику Спицыну. Дав людям немного выговориться, я продолжил: «Внимание, времени мало. Итак, территориально мы находимся в той же точке, где мы вчера завершили марш, но сейчас 22 июня 1941 г. Я думаю, вам всем не надо объяснять, что это за дата для всех нас. Как все уже поняли, ехали на учения, а попали на войну. Сейчас немецкая армия взламывает нашу оборону на протяжении всей границы. Так что, мужики, будем стоять в стороне, через какое-то мгновение всех прорвало. Видно, у каждого, даже через 40 лет, все еще оставался счет к немцам. Я внушительно прокашлялся в кулак, строй замеры внимательно слушал. По имеющимся данным, противник намеревается совершить массированный налет 72 бомбардировщиками на аэродром, расположенный в районе города Млынов. Там, по немецким данным, находятся значительные силы нашей авиации. Аэродромы базирования бомбардировщиков, наносящих удар, находятся в районе Гекли-Меншов и Слабуния. Воздушный коридор проходит практически над нашим расположением. Поэтому слушай приказ. Всем поголовно переодеться в маскировочные комбинезоны, хобы снять и спрятать. Огневики переодеваются в черные комбизы, фуражки долой, у всех головной убор пилотка. Командирам зенитных батарей, капитану Профатилову и капитану Ледогорову, через 10 минут доложить решение на бой, остальным разойдись. Строй распался, и все свободные офицеры и прапорщики бурно начали обсуждать последние новости. С разных сторон доносились громкие фразы, и не всегда это была русская литературная речь. Только несколько офицеров из зенитных батарей сосредоточенно обсуждали, как выполнить мой приказ. Вот два капитана, отделившись от своей группы, подошли ко мне. Готовы? Так точно. Докладывайте. Первым, неожиданно для меня, начал доклад Ледогоров. Поскольку головки самонаведения на ракетах ПЗРК тепловые, то наводятся они на тепло двигателя. Разница температур выхлопа реактивного и поршневого двигателя огромная. Считаю, применение ПЗРК против немецких бомбардировщиков будет неэффективным. Основной ударной силой должна быть батарея «Шилок», закончил доклад капитан Ледогоров. Тогда, я слушаю вас, капитан Профатилов. Наши цели будут низкоскоростные, низколетящие, нападения они не ждут. Судя по тому, что я наблюдал по радару, на бомбежку они летают эшелонированно. Я насчитал до 12 машин в эшелоне, это у них, по-моему, что-то типа нашей эскадрильи. «Штафель», — подсказал я. Это слово запомнилось после допроса летчиков, надо будет подробнее их допросить о структуре Люфтваффе. Таких эшелонов может быть несколько, очевидно, это зависит от мощности наносимого удара. Фронт штафеля составляет около 1 километра, расстояние между эшелонами от 2 до 3. Су я поставлю практически вдоль воздушного коридора, чтобы самолеты противника максимально находились в зоне поражения батареи. Первый взвод из 3 машин слева от коридора, второй справа. Расстояние между взводами от 2 километров между первыми машинами взводов, до 8 между третьими машинами. Время подлета второго и последующих эшелонов составит примерно 30 секунд. Я считаю, что начиная приблизительно с третьего, четвертого эшелонов немцы начнут применять противозенитный маневр, ТЕ, изменять направление и высоту полета. Предполагаю, что они будут делать отворот вправо и влево от основного курса, одновременно освобождаясь от бомб. На дуге отворота как раз и будут стоять вторые и третьи машины обоих взводов. В третьей машины, за командиров установок, сяду самый мой зам по вооружению, старший лейтенант Чижиков. Там командиры установок только пришли с учебки. Боюсь, растеряются парни, а тут счет пойдет на секунды. Позиции установок здесь, здесь, уверенно отмечал точки на карте офицер. Дзмки будут находиться в 500-700 метрах за закрепленными за ними установками. А кто будет управлять боем? Спросил я. За командира батареи будет капитан Ледогоров. Он совода будет наблюдать за обстановкой, распределять цели и управлять боем. «Добро», — сказал я, — «и вот еще что, немцы будут кричать в эфире и звать на помощь, поэтому, давайте-ка сюда Шполянского, он парень головастый, на всякие выдумки гораст, может и подскажет, что путное». Через пару минут подошел Шполянский, обрисовав ему идею противовоздушной засады, поставил задачу о наилучшем подавлении самолетных радиостанций. Подумав, он сказал: «Считаю, что лучшим решением будет следующее. Посадить за каждую УКФ-радиостанцию по паре солдат, пусть изображают наших летчиков-истребителей. С одной стороны они будут забивать частоту передачи, со второй стороны мощность наших УКФ-станций в несколько раз выше, и в-третьих, немцы хоть и будут пеленговать, но будут делать это не точно. Какой смысл осуществлять пеленгацию летящего самолета с точностью до 100 метров? Никакого. Ну и введем дополнительно немцев в заблуждение. То же сделайте в КВ-диапазоне, только пусть на КВ ребята изображают. диспетчерский пункт аэродрома, руководителя полетов, в общем аэродромную жизнь. Вроде все, ухватив суть идеи Шполянского, приказал ему взять на себя подготовку радиомаскировки. Вот, только, замялся Профатилов. Слушаю вас, мне бы людей добавить, мои или Догоровские не успеют отрыть капонир из сушек, до налета немцев. Каждый ведь кубов 30-35. Александр Сергеевич, выдели всех свободных, и сразу как все сделают, чтобы на позициях зенитчиков ни одной души не было. И маскировка, маскировка. Ну, с Богом, товарищи офицеры. Часть 6. Гвардии капитан Ледогоров. Я сидел перед индикатором кругового обзора и вспоминал свою службу в ограниченном контингенте. Моя зенитная батарея была вооружена призаирка игла, это мобильное, точное оружие, которое не имело аналогов за рубежом, там за речкой просто не имело целей. И мои солдаты, вместо того чтобы прикрывать полк от воздушного нападения, как правило использовались в качестве пехотного прикрытия шилок. Мы часто сопровождали колонны по узким серпантинам горных дорог. Ни одна проводка не обходилась без боя. Вдоль дорог сотнями лежали обгорелые остовы различной техники, которая была подбита духами. Для того, чтобы хоть как-то отвлечь своих солдат и себя от тяжелой службы, я попросил разрешения у командира дивизиона устраивать тренировки с использованием овода. Дело в том, что он имел тренировочное устройство, имитатор целей, который позволял выводить на индикатор кругового обзора воздушную обстановку и тем самым производить почти полноценную тренировку взвода в своей батарее. Сейчас руки практически сами выполняли свою работу. Над головой крутилась антенна РЛС, на корме за бортом работал бензоагрегат и его вибрация передавалась на корпус овода. Вот на индикаторе появилась первая засечка цели. Она медленно поползла почти к центру экрана, рядом с ней справа и слева появлялись новые отметки. Всего в этой волне было 9 самолетов. Они шли со скоростью 380 км на высоте 1500 м. Немного спустя, на экране стали высвечиваться отметки следующей волны самолетов. Взяв в руку переговорное устройство, я вызвал с сушки общим вызовом. Я овод, Шилка, внимание, у нас гости. Шилка как поняла меня, Шилка 1, принял, у нас гости. Шилка 2, подтверждаю. Все экипажи доложили, что видят цели. Как только первая волна приблизилась на расстояние приблизительно 20 км к позициям Шилок, передал команду на включение их собственных локаторов и распределил цели. Шилкам 1 и 4 досталась центральная тройка самолетов, левая тройка левой паре с позывными 2 и 3, и правая соответственно машинам с позывными 5 и 6. В ходе допроса одного из членов экипажа удалось выяснить, что каждый самолет эскадры оборудован ДВКВ радиостанцией ФУК-10 для связи с наземным командованием, а также установлена УКФ радиостанция ФУК-16, предназначенная для связи между самолетами в воздухе. Миша Шполянский на ходу придумал, как немцам сделать бяку. Сейчас перед открытием огня, полсотни наших УКФ радиостанций и пяток станций КВ диапазона будут дурить немцам голову и одновременно забивать всю связь. Вот первая волна самолетов достигла огневых позиций наших Шилок, и я дал команду «Костер». Одновременно 12 стволов выстрелили по самолетам. Постепенно 6 точек на экране индикатора меркнут. Через 15-20 секунд новый залп, второй парой стволов и опять несколько точек на экране постепенно гаснут. Так, стрелять двумя стволами попеременно предложил зампотех батареи Шилок Сергей Чижиков, чтобы стволы скорострельных пушек успевали остывать перед очередным залпом. Вторая волна бомбардировщиков начала хаотично ломать строй, видимо, отсутствие связи не позволяло немецким летчикам четко выполнять указания своих командиров. С начала боя прошло меньше минуты, а 18 машин, первые две волны бомбардировщиков уже догорали на холмах Волыни. Третий штафель так и не успел перестроиться, как влетел в самый центр зоны поражения наших Шилок и был сбит весь без исключения за каких-то 15-20 секунд. Четвертая волна успела за это время перестроиться в круг, они очевидно решили, что на них напали истребители. Из четвертого штафеля паре самолетов удалось прорваться через зенитный огонь, было видно, как их отметки смещаются к нижнему краю ИКа. Вдруг на нижней части экрана ИКа появились несколько отметок меньшего размера. Какое-то время я смотрел на них, лихорадочно соображая, кого еще принесло с востока. Ну конечно, с востока. Как я сразу не допер, ведь задача немцев – уничтожить аэродром Млынов и все самолеты, базирующиеся на нем, а эти маленькие засечки появились как раз с направления на Млынов. В следующую секунду я принял решение, взяв трубку полевого телефона, приказал солдату на коммутаторе дать лепесток 1 и 2. Такие позывные были у машин пунктов управления ПУ-12 зенитных батарей, одна была моя, вторая батарея Шилок. Лепесток, я Овод, как слышите меня? Овод, я лепесток 1, слышу вас отлично. Овод, я лепесток 2, слышу вас отлично. Лепесток, с востока азимут 130, приближается групповая цель, высота 6000 м, предполагаю подход нашей авиации. Запросчик не работает. Через ТЗК гляньте на них и доложите результат. Овод, я лепесток 1, понял вас, сейчас гляну и доложу. Овод, я лепесток 2, понял вас, выполняю. Тем временем к огневым позициям зенитных установок приближалась пятая волна самолетов, видя участь предыдущих эшелонов. Этот штафель начал организованно разворачиваться вправо со снижением и аварийным сбросом бомб. Как ни пытались пилоты пятой волны войти в более крутой вираж и быстрее развернуться на обратный курс, не входя в зону поражения зенитных установок, у них ничего не вышло. Экипажи самостоятельно, согласно заранее продуманным вариантам ведения огня, перешли на стрельбу всеми четырьмя стволами, одновременно увеличив время на охлаждение стволов. Поскольку по этой волне самолетов огонь вела только половина батарей, то и результат был соответствующий, было сбито 4 самолета, еще 2 дымя моторами уходили на юг с постепенной потерей высоты. Следующая, шестая волна бомбардировщиков понесла те же потери, что и предыдущая, но, видимо, заметив демаскирующие пламя, вырывающиеся из стволов Шилок 1 ГО-взвода, решила сделать разворот влево. Тем временем, пришел доклад от лепестков, подтвердив мою догадку. В воздухе была шестерка наших истребителей И-16. Не долетая до наших позиций где-то с километра, они разделились на две тройки и начали преследовать уцелевшие самолеты, которые успели уйти от нашего огня. Теперь, точно зная, что в воздухе наши самолеты, я дал команду всем Шилкам. Шилка, я Овод, прием. В ответ все Шилки от первой до шестой доложили, что слышат меня отлично. Шилка, я Овод, перейти на наведение через ракурсные кольца, в воздухе шестерка наших истребителей. Как поняли прием? Все поняли отлично. Честно говоря, трудно было ожидать плохого качества связи через полевой телефон Та-57М и полевой кабель, но когда обсуждали детали предстоящего боя, подполковник Абрасимов настоял на развертывании именно телефонной связи, объяснив, что ее ха засечешь, а в Штирлице все видели, у фрицев были магнитофоны, и ха, их знает, пишут они сейчас эфир или нет. Обереженного Бог бережет, а дураков конвой стережет. На индикаторе была видна вся картина воздушного боя. Последние два штафеля бомбардировщиков перестроились в оборонительный круг в 3,5 километрах от позиции Шилок. Вот наши самолеты, сначала догнали подбитые нами бомбардировщики и добавили им, а потом расстреляли остальных, кто уцелел из 5-й и 6-й волн. Тут я вспомнил о двух самолетах из 4-й волны, посмотрел вниз экрана, он был пуст, никаких отметок, целей не было. Я связался с лепестками, так как воздушная обстановка из моей машины, через аппаратуру СБДУ передавалась им на ИКО. Ответ меня чрезвычайно обрадовал. Немцы, поняв, что их встретили огнем с земли, решили уйти на высоту, и проморгали шестерку наших самолетов. Видно, не заметили их в лучах восходящего солнца. Дав залп каждой тройкой по одному самолету, наши истребители не потеряли ни одной секунды. Итак, через 6 минут боя, можно подвести некоторые итоги. Они пока только радовали. Общими усилиями было сбито 54 самолета противника, к сожалению, оставшиеся 18 самолетов были вне зоны поражения Шилок и уверенно отбивались от наших истребителей. Очень хотелось выйти из тесного и душного отсека бронированной машины, но выключить РЛС было нельзя, и я продолжал наблюдать за боем, глядя на экран индикатора. Так прошло несколько минут. В динамиках шлемофона зазвучал голос капитана Профатилова. «Овод, я Шилка-3, как слышите меня? Прием. Шилка-3, я Овод, слышу вас отлично. Капитан, есть предложение выдвинуть две ближайшие СУ на 3 километра на восток, и пока наши ястребки гоняют их сверху, мы пощиплем их снизу. А чем с земли прикрыть твоих орлов? Возьми два своих ПТРа, поставь на фланги». «Добро». Я еще решил подстраховаться и связался с Абрасимовым, доложил свое решение и попросил выдвинуть комбатовскую кшмку в тыл позиции выдвигаемых Шилок с целью прикрытия арт-огнем, если мои ПТРы не смогут справиться с ситуацией. Получив согласие, я связался с командиром 2-й батареи капитаном Кравцовым, обеими Шилками и командиром 1-го зенитно-ракетного взвода лейтенантом Асташевым. Поставив всем задачу, я продолжил следить за воздушной обстановкой. Сосчитав засечки, Я понял, что ситуация несколько изменилась, больших засечек стало 16, а маленьких 5. Это значило, что пока я разговаривал с подполковником Амбросимовым, капитанами Профатиловым и Кравцовым, а также с лейтенантом Асташевым, наши пилоты успели сбить 2 немецких самолета, немцы смогли подбить 1 наш. Я связался с Лепестком и спросил, что с нашим летчиком. Мне сразу доложили, что летчик вывел самолет из боя и сразу выпрыгнул с парашютом, буквально минуту назад. Его наблюдали через ТЗК. Я сразу же приказал отправить на поиски нашего летчика 3-й БТР из взвода Асташева. Пока я выяснял эти данные, Шилки, пройдя на максимальной скорости около 3 км, выскочили на подходящие холмики, которые были немного в стороне от воздушного боя, и принялись, как на учениях, саживать немецкие самолеты на землю. Наведение, очередь из нижних 2 стволов, наведение, очередь из верхних 2 стволов. Среди немецких экипажей, по-моему, возникла паника, их машины начали хаотично ломать почти идеальный круг, и тут наши истребители не растерялись. Они почти одновременно спикировали на бомбардировщики, и каждый из них добился победы. От всей эскадры осталось около 10 самолетов, которые как тараканы разбегались в разные стороны. Я уже думал, что бой закончился, как увидел на экране ИКа, что с юго-запада к месту боя приближаются 12 самолетов. Судя по всему, это тоже были истребители, скорость у них была явно выше, чем у наших, и что мне совсем не понравилось, что они приближались с набором высоты. Я с раздражением подумал: эха, если бы у них были запросчики свой-чужой, все бы уже было ясно. Что же придумать? Тут я заметил, что 3 наших истребителей кружит над парой наших шилок, а оставшаяся пара набрала высоту и, видно, прикрывает эту 3. Схватив по радиостанции, я вызвал шилку 1 и, сообщив о новых гостях, приказал дать очередь в направлении гостей. Хотя в ленте автомата только каждый 4-й снаряд был бронебойно-зажигательный, ведущий 3 быстро понял, что ему грозит, и среагировал совсем нестандартно. Вместо того, чтобы уклониться от боя с превосходящим противником, он стал еще больше прижиматься к земле, летя практически на бреющем полете вокруг шилок. Между тем, гости разделились, 4 продолжала сближаться с набором высоты, а 8 самолетов начинали пикировать на нижнюю 3 наших истребителей. Понимая, что очередь немецкого истребителя может вывести из строя машины, я хотел дать приказ всем вернуться назад в капониры, но вовремя сообразил, что движение сейчас только демаскирует технику. Вызвав на связь все машины, я уточнил, все ли они замаскированы, и, получив положительный ответ, приказал замереть и не двигаться. Лейтенант Асташев, доложив о том, что замаскировался, замеры все понял, добавил, что летчика нашли, он висел на дереве и был без сознания. Его аккуратно сняли, и после того, как его осмотрел дивизионный фельдшер, уложили в ТРЕ. Фельдшер не нашел ничего страшного, видно, ударился о дерево, когда приземлялся, и потерял сознание. Сейчас его приводят в себя. Во избежание эксцессов летчика разоружили. В кармане гимнастерки нашли документы на имя. Стоп, стоп, стоп, лейтенант. Парашют сняли, чтобы не отсвечивал. БТР загнали под деревья. Все? Да, до связи. За то время, что я разговаривал с лейтенантом, воздушная обстановка опять изменилась. Немецких истребителей стало на 2 меньше. Понимая, что зенитчиков, выдвинутых с сушек, отвлекать нельзя, я связался с комбатом 2 капитаном Кравцовым и попросил рассказать, что он видел. Он ответил, что видел все прекрасно. 8 немецких истребителей парами с небольшим разрывом по времени пикировала на звено наших самолетов. Пока последняя пара пикирует, первая, вторая и третья пары успевают набрать высоту и снова начинают пикировать. Так вот, твои орлы умудрились сбить последнюю пару так, что остальные этого не заметили. Сейчас немцы осматриваются, видно, хотят понять, откуда к ним прилетело. Теперь я понял, как все произошло. С верхней парой, наоборот, не все было благополучно, там произошел размен 1-1. Наш летчик остался 1-3, и он крутился как мог. Бой постепенно смещался на восток, ближе к позициям 2-го взвода. Парашюты сбитых летчиков плавно спускались к земле. Нижняя 6-ка, не обнаружив, кто сбил их товарищей, снова начала выгадывать момент для нападения. Выбрав удобный момент, они уже вшестером начали пикировать на 3 наших самолетов, которая продолжала стричь винтами траву, чтобы был хоть какой-то шанс выжить. Но в этот раз немцы решили выходить из пики не вверх, а в стороны, причем каждая пара в свою, не подозревая, что выскакивают прямо под скорострельные автоматы «Шилок». Меньше чем за минуту с нижней шестеркой было покончено. Тройка и 16 сразу кинулась вверх на помощь своему летчику. Немцы, поняв, что остались одни, дав форсаж, набрали высоту и ушли в сторону Польши. Наши, сделав круг над полем боя, тоже развернулись и пошли на свой аэродром. Вышел на связь капитан Кравцов и сообщил, что он засек места приземления летчиков, которые выпрыгнули с парашютами. За ними направились ПТРы, бывшие в охранении «Шилок». Через 15 минут ПТРы доставили к штабу всех трех летчиков. Приняв доклады от всех экипажей о том, что потерь убитыми и ранеными нет, вся техника исправна, я доложил подполковнику Амбросимову о результатах боя. Вернув всю технику на исходные, я взглянул на часы и с удивлением осознал, что весь бой занял не более 20 минут, а мне показалось, что прошел целый день. Этот день, который историки впоследствии назовут самым длинным днем, был впереди, а мои электронные сейка, которые я купил за чеки внешпосылторга, показывали 5 часов утра 22 июня 1981 года, понедельник. Командир второй группы 55 бомбардировочной эскадры Хе-111 был мрачнее тучи. Три четверти самолетов с отборными экипажами не вернулось в задание, а многие из тех, что вернулись, были изрядно потрепаны русскими. Доктор Эрнст Кюль уже засиделся в майорах и сразу после Нового года специально написал рапорт об отправке в Польшу. Там комплектовались дивизии Люфтваффе для нападения на СССР. Для хорошего офицера война – это, прежде всего, способ отличиться и сделать карьеру. По крайней мере, майор Краузе был в этом убежден как никто другой. Несколько блестящих побед и вот уже долгожданное звание оберст-лейтенанта само упадет к нему в руки. Точнее, к нему на погоны. Именно так говорил его непосредственный начальник, оберст-лейтенант Беннакош. Но, видимо, капризной фортуне было угодно распорядиться его судьбой по-другому. Иначе как можно объяснить такие чудовищные потери в первые часы войны? А вот и заслуженное возмездие в лице оберст-лейтенанта, с горечью подумал майор, видя приближающуюся фигуру своего командира. «Проклятие, Эрнст, что у вас случилось? Я ни черта не понял. Связь никуда не годится. Господин Эрнст, начал Кюль в официальном ключе. Моя группа попала в хорошо подготовленную зенитную засаду русских, а потом на нас свалились русские крысы. Наши истребители появились слишком поздно. Хотя, благодаря им, мы все-таки смогли унести ноги. Иначе было бы еще хуже. Каковы потери? 56 самолетов потеряно, 12 сильно повреждено, но летчики сумели их посадить. Еще 4 имеют незначительные повреждения. Это без учета потерь в первом вылете. То есть, майор, ваша группа фактически утратила боеспособность? К сожалению, да, господин оберст-лейтенант. Чем вы можете объяснить эту ситуацию? По данным разведки в этом квадрате, он указал на карту, вообще, не должно было быть русских частей. Но плотность зенитного огня была такова, что я думаю, там находилось не менее зенитного полка «Иванов», а может быть даже и более. Плюс ко всему мы были атакованы русскими истребителями. Удалось сбить не менее 12 самолетов противника. Не обойти, не уничтожить систему противовоздушной обороны, к сожалению, не удалось. Мы определили только место расположения основных батарей. Они находятся примерно вот тут. Неожиданное появление сильного сопротивления русских, конечно же, не испугало Коша, но заставило сильно задуматься. Еще стройку таких засад, и от вверенного ему гешвадера останутся одни воспоминания. Так что меры надо принимать. Причем принимать незамедлительно. Надо немедленно направить туда разведчика. Да, господин Эрнст. Нужно ориентировать на этот квадрат авиаотряды ближней разведки вермахта, которые действуют в том районе, господин Эрнст, лейтенант. Не зря русские так прикрывают этот район. Вы думаете, майор, может у большевиков в этом районе находится что-то важное, и именно поэтому они сосредоточили там такое количество зенитной артиллерии? А по поводу привлечения вермахта, давайте не будем торопиться, Эрнст. Кош неспроста задавал такие вопросы, ведь за серьезные потери и с него тоже серьезно спросит. Но одно дело, если эскадра погибла просто так, и совсем другое, если была выявлена ранее не обнаруженная серьезная группировка или объект противника. Тут уж всю вину можно было свалить на разведку. Кюль сразу понял, куда клонит начальник. Да, господин Эрнст, очень вероятно, что русские сконцентрировали в этом квадрате серьезные силы, готовые отражать наступление наших войск. И если разведка не смогла засечь передислокацию красных, то нашей вины в этом нет. Мы сделали все, что могли. Я тоже так считаю, Эрнст. Вы пока пишите рапорт, а я свяжусь с генералом. Надо, чтобы эту новость о сосредоточении значительных сил большевиков в этом квадрате он узнал именно от нас. И мысленно добавил, если вермахт умудрится вляпаться в этом квадрате, то на фоне этого может быть удастся сгладить ситуацию с разгромом целой группы бомбардировочной эскадры. Часть 7. Подполковник Амбросимов. Приняв итоговый доклад об итогах боя с немецкими самолетами от гвардии капитана Лидогорова, наконец-то вылез из бронированного нутра своей кшинки и с удовольствием потянулся. В спине при этом что-то хрустнуло, видно, какой-то позвонок встал на место. Над лесом начинало вставать солнце, пахло смолой и мхом. Встававшее солнце, пробиваясь через покачивающиеся ветки деревьев, играло на земле теплыми желтыми пятнами. Среди прошлогодней хвои зеленели кустики земляники с еще не до конца созревшими, чуть красноватыми капельками ягод. Это была такая красота, что я на какой-то миг даже забыл о том, куда нас всех занесло. Стоило только обернуться на шорох чьих-то шагов, как картинка резко поменялась. Из-за того, что ветра практически не было, черные дымы от сбитых самолетов столбами уходили в нежно-голубое небо, и это сочетание цветов было кое-то неправильное, чем-то резало глаз, и моментально вернуло в действительность. Ко мне подошел командир 1-го зенитно-ракетного взвода лейтенант Асташев и доложил, что все сбитые летчики в количестве 3 человек доставлены. Они стояли за его спиной и представляли собой очень живописную группу. Немец был в таком же сером летном комбинезоне, как и у экипажа бомбардировщика, который захватил прапорщик Мисюра. Он стоял со связанными за спиной руками и надменно смотрел на меня. Сейчас будет предлагать сдаться в плен. Отчего-то пришла в голову эта мысль. Я приказал лейтенанту этого немца к капитану Суховею, пусть его допросит. Его оружие и документы сдайте капитану, остальное оружие и документы мне. Есть, ответил лейтенант, и передав мне 2 пистолета ТТ и небольшую стопочку документов, повел немецкого летчика в сторону, где обосновался наш начальник разведки. В стопке было 2 удостоверения личности, командирские книжки, 2 партбилета и удостоверение депутата Верховного Совета СССР. Передо мной стояли 2 мужчин, примерно моего возраста, один с генеральскими петлицами был со звездой героя и 5 орденами, среди которых был орден Ленина, 3 ордена боевого красного знамени и 1 орден, который я не смог опознать. Под наградами был закреплен маленький красный флажок с надписью «Верховный Совет СССР». Ему было от 35 до 40 лет, низкого роста, на лбу залысина и взгляд человека, который привык идти прямо, никуда не сворачивая. Второй был моложе на несколько лет, в петлицах у него было по 2 шпалы, никаких наград не было. Он был на целую голову выше и намного шире в плечах, под глазом уже налился фиолетовый синяк, а глаз заплыл настолько, что не открывался. За его спиной стояли 2 сопровождающих солдат из взвода Скороходова с такими же фингалами под глазами, только у летчика под левым, а у обоих солдат под правым глазом. Такое обилие синяков на 1 квадратном метре наводило на определенные выводы. Пришлось спросить у солдат, где это вы так, так, когда за этим приехали, он нас за немецких диверсантов принял, ну и, а почему тогда не отстреливался, в парашюте запутался, только левая рука свободна была, не мог он стрелять, потупившись сказал один из солдат, мы его уговаривали, а он ни в какую, он когда Леху, то есть рядового Смирнова ударил, я уже не стерпел и тоже его хуком, только он и меня успел, я даже прикрыться не смог, я на спину упал, а он в отключке висеть остался, тут его остальные испеленали. Почему вы оказали сопротивление, спросил я летчика, незнакомая форма, неизвестное оружие. Что мне оставалось делать? Сдаваться в плен? Вопросом на вопрос ответил летчик. Видя, что летчикам стоять нелегко, я приказал бойцу из взвода управления откинуть скамейки в кузове Урала и предложил им присесть. Кто вы? Я уже понял из ваших документов, вы генерал-майор Лакеев Иван Алексеевич, а вы майор Архипенко. Я подполковник Амбросимов, командир этой воинской части. Лакеев стремительно встал и хорошо поставленным командирским голосом начал. Подполковник, по какому праву вы задержали меня и моего подчиненного? Я требую немедленно вернуть мне и моему подчиненному документы, личное оружие и доставить меня в штаб в Г. Луцк. Товарищ генерал-майор, моя часть является частью особого назначения. Как вы успели заметить, часть вооружена новой техникой особой секретности. Мне дано право уничтожать всех, кто будет находиться в расположении без соответствующего разрешения. У вас и вашего подчиненного есть такое разрешение? Нет, немного запнулся Лакеев. Документы я вам сейчас верну, личное оружие несколько позже, а сейчас я попрошу майора Архипенко пройти к фельдшеру, а с вами я хотел бы побеседовать. Генерал кивнул своему подчиненному, тот поднялся и двинулся к заднему борту. Товарищ генерал, попросите товарища майора не делать необдуманных поступков. Мы же, в конце концов, делаем общее дело. Лакеев кивнул майору. Федя, дай нам поговорить с подполковником. Я никак не мог придумать, с чего начать разговор, наконец глубоко вздохнув и сказал. Иван Алексеевич, я очень многого не имею права вам и кому-либо рассказывать. Дальше в разговоре я решил немного слукавить и, подпустив в голос немного усталости и растерянности, спросил его. Скажите мне, как коммунист коммунисту, это война? Лакеев посмотрел на меня из-под лобья и зло так усмехнувшись, жестко спросил. Что, зассал, подполковник? Нет, так же жестко отвел ему. Необходимо принять решение. Если это провокация, то я продолжу испытания техники дальше. Если война, то мне необходимо срочно выходить из этого района и эвакуироваться в Москву, а может и дальше, тем более, что боеприпасы тоже экспериментальные и они все равно за день-два закончатся, а без них вся техника просто кусок секретного железа. Это война, убежденно заявил Лакеев, и думаю, что закончится она очень нескоро. Почему вы так думаете, товарищ генерал-майор? Я немца знаю. Пришлось столкнуться. Это наглый, уверенный, хорошо обученный, приученный к порядку противник. Он не прощает даже небольших ошибок. Чтобы его победить, нам необходимо не только лучше воевать в самом бою, но и лучше готовиться к самому бою, ответил генерал. А где вы с ними сталкивались? Полюбопытствовал я. Сначала в Испании, легион Кондор, слышал про такой? Слышал. А потом во Львове в 39-м. Они выбросили десант на Львовский аэродром. Я видел глаза этих десантников. Если прикажут, убьют не задумываясь. Они хорошо обученные, подготовленные бойцы. С такими воевать трудно, и победить таких можно только лучшей подготовкой и лучшей организацией. У тебя это все есть, подполковник. Ты воевал? Спросил генерал. Пришлось, ответил я. Где? В Испании? Энергично спрашивал собеседник. Ну не могу, я вам сказать, разведя руки, улыбнулся я. Я наблюдал бой вашей части, правда самый конец, когда ваши зенитные танки сбили три пары мессершмиттов. Судя по звуку, это малокалиберные, скорострельные пушки. Какой у них калибр? 23 мм, механически ответил, думая, как раз о том, как пополнить боекомплект «Шилок». Некоторое время назад Главное управление ВВС РККА приказало провести в нашей дивизии войсковые испытания опытных образцов новых авиационных вооружений. Думаю, что один момент вас заинтересует. «Какой?» – спросил я, понимая, что могу услышать сейчас интересную новость. Вооружение установлено на самолет Ил-2 и представляет собой авиационные пушки калибра 23 мм. Ну и что? Мне нужны не секретные пушки штурмовиков, а снаряды к его пушкам. Они есть у вас, сказал я, с неприкрытой досадой. Да, ответил с хитрющей улыбкой генерал. На склады дивизии поступило и разгружено 5 вагонов снарядов к этим пушкам. Я лихорадочно пытался прикинуть, сколько это стандартных боекомплектов. Выходило, что-то около 30, хотя я мог и ошибаться. Лакеев внимательно с улыбкой смотрел на меня. На мое счастье, к нам подошел капитан Суховей. Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Говори. Допросили немецкого летчика. Подтверждает данные экипажа бомбардировщика. Служит в первой группе 3-й истребительной эскадры 5-го авиакорпуса 4-го воздушного флота. Первая группа в составе 35 МЕ-109Ф базируется на аэродроме Дуб. Вторая группа в составе также 35 МЕ-109Ф и штаб эскадры 4 МЕ-109Ф расположены в Хостыне. Третья группа в таком же составе расположена в Медоровке. В ремонте находится около 10 машин. Рассказывает, что их штафелю было поставлено задание на прикрытие наземных войск в районе Соколя. По рации передали приказ, что севернее Горохова русские силами 200 самолетов напали на 55-ю бомбардировочную эскадру. Им необходима срочная помощь. Все свободные истребители вылетают в этот район. Этот приказ получила вся 3-я эскадра. Да, скоро здесь в небе будет тесно от самолетов, вслух сказал я. У страха глаза велики, сказал генерал Лакеев. Нам бы еще рации на самолетах поставить, тогда бы мы бы смогли нанести еще больший урон, ведь наши летчики летают не хуже», — с горечью добавил генерал. «Да, если на ваших самолетах были рации, мы могли бы вас предупредить и навести на цель, или согласовывать действия по зенитным засадам, вам связь нужна кровь из носа», — поддержал его я. «Во время боев в Монголии на реке Халхин-Гол у нас на истребителях еще не было радио, мы смастерили огромную полотняную стрелу, которая выкладывалась у наземного командного пункта на горе Хамар-Даба, и с ее помощью летчикам сообщалось, в каком направлении и на какой высоте находятся японские самолеты. Эта стрела заменяла нам радио. Сейчас этот прием используют наши посты в нос. А если, когда самолеты пойдут на перехват, противник изменит направление и высоту полета, что тогда?» Задал я генералу встречный вопрос. Японцы уже через неделю, зная эту систему, пересекали линию обороны на ложном курсе, а после того, как ВНОС терял их из виду, ложились на боевой курс. Такая система наведения нашей истребительной авиации резко снижала результативность ее действий. После боев в Монголии на истребители стали устанавливать приемно-передающие станции, но они были громоздки, утяжеляли машины, к тому же из-за некачественной экранировки системы зажигания двигателей и металлизации фюзеляжей создавались большие помехи и шумы в наушниках, вплоть до болевых ощущений, и тем самым неоднократно приводили к срыву боевого задания. А ваша служба связи не пробовала улучшать качество связи самостоятельно, экранировать по новой, поинтересовался я. Нет, кто бы этим занимался, авиачасти в своих штатах не имеют собственных подразделений связи. Всю связь обеспечивают роты связи батальонов аэродромного обслуживания, лишь оперативно подчиненные начальникам связи полков, которые, как правило, ниже званием, чем командир БАА. Это что получается, они не могут влиять ни на комплектование рот, ни на организацию в них боевой подготовки, удивился я. Правильный вывод, подполковник. Командиры батальонов обслуживания, не чувствуя персональной ответственности за обучение связистов, перегружают их несением караульной и гарнизонной служб, выполнением различных хозяйственных работ, часто вообще использовали специалистов не по штатному расписанию, и потому их подготовка была намного слабее, чем даже в наземных частях, возмущенно продолжал генерал. Но как-то эту проблему надо было решать, ее и решили, в лучших традициях бюрократии. Примерно год назад радиостанции С-16 сняли и отправили на склады округа, а на самолетах И-153 «Чайка» устанавливали только приемники. Однако ими оснащались лишь машины командиров эскадрильи и в редких случаях командиров звеньев. Я с удивлением слушал Лакеева. То, что он рассказывал, не укладывалось в голове. Были, конечно, разговоры в компаниях, приводились разные факты о нашей неготовности к войне в 41-м, но чтобы так, раз и сняли всю связь с истребителей. А куда смотрит ведомство товарища Бери? Получается, оно не всевидяще. Усмехнулся Иван Алексеевич и продолжил. А показуха? И ладно там дорожки цветными камушками обкладывать. И как следствие еще одно серьезнейшее упущение, полнейшее пренебрежение средствами маскировки и инженерного оборудования аэродромов. Самолеты, склады боеприпасов и горючего стоят прямо на земле, без каких-либо укрытий, лишь иногда прикрытые маскировочными сетями, а то вообще разукрашенные и с лозунгами. То, что сейчас рассказывал Лакеев, к сожалению, мне было знакомо. Не раз и не два, за время службы я сталкивался с показухой и очковтирательством. Часто от офицеров, прапорщиков и старшин слышал. При Сталине, а оказывается и при нем эти явления существовали, может быть в меньших объемах, а тактические схемы и организационная структура ВВС, сколько раз вызывали неоднократную критику со стороны опытных летчиков, а плотные боевые порядки звеньев, состоящих из трех самолетов, они же, чрезвычайно неудобны. Тесное расположение самолетов держит летчиков в постоянном напряжении, а ведомые, вместо того чтобы наблюдать за окружающей обстановкой, следят только за тем, чтобы не врезаться в ведущего. Наблюдая за ним, я убеждался, что все, о чем он говорит, не раз и не два им выстрадано. За это упущение уже заплачено немалым количеством жизней. В первые же секунды боя, трехсамолетное звено немедленно разваливается, поскольку ведомый, находящийся внутри окружности поворота, вынужден сбрасывать скорость или нырять под ведущего, чтобы избежать столкновения, и весь бой превращался в неуправляемую схватку одиночных машин. Наверстать потерянную высоту или скорость в условиях боя становится очень сложно, и одиночные самолеты превращаются в легкую добычу более организованного противника. Все летчики, имеющие боевой опыт, в один голос утверждают о необходимости срочного перехода к звеньям, состоящим из двух пар самолетов. При этом боевой порядок обязательно должен быть разомкнутым, чтобы ни в коем случае не ограничивать маневры, не отвлекать внимание пилотов, и при плотном порядке намного легче сбить противника. Не попал по этому, попадешь по соседнему самолету. А по каким причинам эти изменения до сих пор не приняты? Мне разумного объяснения дать никто не смог. А боевая подготовка, она же не соответствует никаким разумным критериям. Когда меня сбили, вся наша эскадрилья впервые в жизни вышла на сопровождение бомбардировщиков. В тот день мы видели в воздухе наши СБ первый раз за все годы службы в истребительной авиации. Немыслимо. Разумеется, это тут же сказалось на потерях, а использованное нами боевое построение показало свою абсолютную неэффективность. А тот факт, что в штатной структуре истребительного полка были даже официантки, но вот специалиста по изучению, обобщению и внедрению передового опыта в тактике воздушного боя, НЕТ, Лакеев в волнении даже встал со скамейки. Глядя на него, я еще больше поражался. Мужик полчаса назад вел воздушный бой, его сбили, прыжок с парашютом, фактическое пленение, а он мне тут почти лекцию читает, поразительно. И на мой взгляд, самое главное, это отсутствие качественной радиосвязи, оно не позволяет ни своевременно перенаправлять самолеты в нужное место, ни управлять воздушным боем. Радиостанции у нас были, но они не работали. Точнее, они великолепно функционировали на аэродроме, но стоило включить двигатель и взлететь, как из шлемофона начинают раздаваться душераздирающие свист и треск. В условиях маневренного воздушного боя у летчиков нет ни секунды на устранение этой неисправности. В результате мы самостоятельно снимаем бесполезное оборудование в попытке максимально облегчить самолет. В чем причина такой работы радиостанций? Вменяемого ответа я так ни у кого и не добился. До чего дошло? Чтобы хоть как-то управлять воздушным сражением, командованием ВВС нам предписано организовывать пункт управления, который для отдачи приказов использует разнообразные геометрические фигуры, выкладываемые на земле из брезентовых полотнищ. В условии ограниченного военного конфликта этот прием худо-бедно работал, но уже в финскую доказал свою неэффективность. Из-за этого штурмовики и бомбардировщики были вынуждены сразу после начала наступления переносить свои удары на глубокие тылы противника, поскольку сталкивались с постоянной опасностью разбомбить свои же войска. В результате это существенно снижало боевую эффективность авиации. А в обороне? Сейчас мы вынуждены вести оборонительные бои. И тут боевая эффективность резко снижена, в первую очередь из-за отсутствия связи. Ситуацию нужно срочно менять. Надо придумать постоянную связь, сказал я генералу. Свое мнение. Даже имея сейчас громадное техническое преимущество в виде радара-овода, мы не можем его реализовать, потому что не имеем возможности передать информацию о воздушной обстановке летчикам Лакеева. Мы, имея в дивизионе столько радиостанций, сколько не имеет в своем распоряжении, наверное, весь Киевский военный округ, уже, наверное, фронт, не можем установить связь с самолетами, потому что на них нет радиостанций. Подумал я про себя. Сержант позвал связиста, лейтенанта Шполянского, ко мне. Пока ждали лейтенанта, генерал продолжал с горечью рассказывать о том, как началась война в его авиадивизии. Вчера, в субботу, я вылетел с инспекцией в один из полков, дел было много, и мне пришлось остаться ночевать. В 3:30 утра меня разбудил дежурный по полку и доложил, что из дивизии пришла телеграмма о том, что немецкая авиация бомбит приграничные города, полк привести в боевую готовность. В 4 часа командир полка доложил, что вышел на связь пост в нос. Обнаружен пролет вражеских бомбардировщиков, идущих в направлении на Киев. Дежурный по полку объявил тревогу. Комполка дал команду взлет дежурному звену старшего лейтенанта Иванова, которое ушло на перехват бомбардировщиков, пытаясь не допустить их к цели. Звено поднялось в небо и атаковало бомбардировщики, шедшие густой колонной. Вероятно, израсходовав все боеприпасы и в условиях явного превосходства противника, Иванов пошел на таран, рубанув, как учили, пропеллером по хвосту. От тарана Хейнкель стал падать и взорвался на краю аэродрома. Это был Хе-111 из 7 ГО отряда эскадры КГ-55 «Гриф», пилотируемый унтер-офицером Вальфайлем, весь экипаж погиб. Рядом упал еще один Хейнкель из того же отряда, его сбили ведомые Иванова, пилоту и штурману удалось спастись с парашютом. От них и узнали о начале войны и кто бомбил, а также аэродромы базирования, состав и наименование соединения. Во время тарана наш летчик погиб вместе со своим верным Ишаком. Кратковременно восстановилась связь с одним из постов в НОС. Он передал, что границу пересекло около 70 немецких самолетов, летят в направлении на Млынов. Я быстро сформировал группу из 5 опытных летчиков и вылетел с ними на перехват. Из-за недостатка времени и плохой связи мы не смогли организовать взаимодействие истребителей с постами в НОС. Вернувшись на аэродром, я потребовал установить командную радиостанцию на вышке, сооруженной на крыше здания штаба. Долго пытался добиться управления по радио своими соколами, находящимися в воздухе, но так и не сумел. Односторонняя радиосвязь в ВВС еще не отработана. Пришлось мне, как и прежде, командовать своими летчиками, находясь в самой гуще воздушного боя. После окончания боя, мы подсчитали потери. Мы сбили 7 самолетов, 6 повредили, сами потеряли 3 в воздухе и 5 на земле. Еще один Хенкель был поврежден и ушел в сторону границы. Мои летчики дрались самоотверженно, не щадя своих жизней. Бой был ожесточенный и требовал особенно четкого управления. Оправившись от первого удара, рассредоточили технику, организовали постоянное дежурство в воздухе. Уже в 5 часов 30 минут патрульное звено перехватило на подходе к аэродрому 2 бомбардировщика. На помощь ему вылетел я с 2 летчиками. Остальное вы знаете, закончил генерал. Да, дела, а мы захватили экипаж Хенкеля, похоже подбитого вашими летчиками, летел от Млынова. Они дали те же показания, ответил я. Иванов, какой летчик был? Вчера отстрелялся на отлично. Висит на доске почета как отличник воздушно-стрелковой подготовки, налет более 700 часов, более 2000 посадок, а как пел, что поделаешь, война. Товарищ генерал, а почему вы не дали команду перебазироваться на запасные аэродромы? Спросил я. Потому, что у нас их нет, коротко и зло ответил мне Лакеев. Тут подошел лейтенант. Я кратко пересказал наш разговор с генералом и спросил, что можно сделать, а какое оборудование у вас есть? Спросил лейтенант. Генерал кратко рассказал о положении в дивизии с радиосвязью. Какое самое компактное радиооборудование у вас есть? Настырно продолжал выяснять Шполянский. Самое компактное стоит у меня в кабинете. Раздраженно сказал Лакеев и показал размеры руками. Это приемник, по которому я слушаю новости. Добавил он. На каких частотах вы слушаете новости? Что написано на шкале настроек? Может, вы помните длину волны? Засыпал генерала вопросами лейтенант. Частот я не знаю, длину волны точно не помню, а на шкале написано Москва, Киев, Ленинград. Хочу послушать Москву, настраиваю на Москва, ответил генерал. Сейчас какие передачи могут транслировать? Продолжал задавать вопросы Шполянский. Глянув на наручные часы, которые были размером с хорошую шайбу, он сказал, да вот, сейчас как раз начнутся утренние новости. Товарищ подполковник, разрешите с товарищем генералом пройти к приемнику и определить частоты вещания, попросил разрешения лейтенант. Разрешаю, ответил я. Генерал упруго спрыгнул на землю и вместе с Шполянским пошел в сторону кшмки майора Васильева. Тем временем, Тры Денисенко, Амельченко, Лучика, Асташева, Скороходова, Штады и Мисюра уже были на месте, а они со своими людьми стояли перед моей машиной. Денисенко и Амельченко я сделал замечание. Вы что, на прогулку собрались? Команда тщательно маскироваться вас не касается, после получения задачи не уезжать, пока не сделаете нормальной маскировки ПТРов. Не было только Геливери, но вот появился и он. Построив своих людей, он доложил о прибытии, и спросив разрешения, также стал в строй. Все прибыли для получения боевой задачи. Разложив на столе карту, я попросил их подойти поближе. Все мои были двухгодичниками, и я их иногда называл студентами. Это не касалось, конечно, миссюры и офицеров-зенитчиков из батареи Лидогорова. Ну а теперь слушайте свою боевую задачу. Ваши группы отправятся в разные стороны. Группа Геливери – на запад, группа Денисенко – на север, группа Амельченко – на восток, а группа Лучика вернется назад по нашему маршруту, фактически на юго-восток, группа Штады, на северо-восток, группа Скороходова, на юг, группа Асташева, на юго-запад, группа Мисюры на северо-восток. Во время поиска, соблюдать особую осторожность, в боестолкновении с противником не ввязываться. Помните, вы разведка, вы должны пройти на мягких лапах и все узнать. Нам нужно в первую очередь определиться, где мы находимся, какое сейчас время, что происходит вокруг. Личные документы сдать начальнику штаба, связь держать постоянно. Основные и запасные частоты, а также позывные получите у него же. Ну, с Богом, хлопцы. Да, всем постоянно слушать информацию о воздушной обстановке от нашей РЛС, позывной ОВД. После того, что мы здесь устроили, в этот район налетят все, кому не лень, поэтому всем внимательно наблюдать за воздухом. Понятно? Так точно, почти хором ответили все. Вопросы, предложения, пожелания, спросил я командиров групп. Разрешите, лейтенант Асташев, представился офицер.